Глава 11. Прошлое. Никто не заставлял Настю работать. Она было принялась мести по привычке, но почувствовала, что это больше не нужно. Пятно стушевалось, не хотело или не могло присматривать за домом. Оно поставило кресло в зале ближе к окну, да перекинуло взгляд наружу, туда, где сугробы набухали от постоянных снегопадов, где серое небо опиралось на мерзлую землю или путалось в ветках деревьев. Настя трижды попыталась заговорить о дневнике, но пятно только уползало глубже в себя от каждого ее слова. На его безносом и безгубом лице отразилось чувство, похожее на растерянность. Так ребенок ударится и замирает на несколько секунд, прежде чем поймет, что ему больно, и начнет плакать. А что пятно? Слезами ли горькими умоется, грехи замаливать перед Богом и судьбой, или разозлиться, станет бить Настеньку, побивать? «По-настоящему страшно будет», — думала Настя. «Если не случится ничего». Поболеет воспоминаниями и нырнет в родное, чернильное беспамятство, где прошлого и настоящего как не бывало. Кажется, дом. Или правильнее писать «дом с большой буквы». Был живой и чувствовал происходящие перемены. Потрескивали стены то в комнате, то на кухне. Он будто пытался пошевелиться, чтобы разбудить заснувших внутри себя пленников. Настя решила, что не стоит рисковать, и пока пятно высматривало за окном неизвестно что, она взялась готовить обед. Служила по привычке. Тело само знало, что делать. В подвале перехватила склянку с огурцами и крупу. Быстрой рукой накорябала очередную черту на подвальной стене. Некогда было считать, какую, да и неинтересно уже. По традиции запнулась на ступеньке крутой лестницы. Пятно не отозвалось и обедать не пришло. Оно накрепко привязало себя к окну. Поэтому Настя сидела на кухне одна, хрустела огурцом, который достала пальцами из рассола. К ногтю прилипла кисточка укропа и пахла летом, засоленным в 3-литровой банке на добрую память и долгую зиму. Вот и весь обед. Гречку варить не стала, потому что не хотелось ни возиться, ни есть ее надоевшую. Еще вчера казалось, что нельзя отойти от традиций этого места. Но правила обернулись в труху, стоило только надсмотрщику забыть свою роль. Дом трещал стенами, требовал порядка. Настя хрустела огурцом и вспоминала свои теплые дни. Гогочущие и орущие новогодние посиделки со всеми родственниками, многих из которых и видела-то ровно год назад за столом с оливье, сервелатом и мясными нарезками. В центре были бутерброды с жидко размазанной красной икрой и петрушкой, прикрывающей пустоты. «Гулять так гулять», — говорил отец и брал в магазине зеленую с изумрудным отблеском на свету банку. 31 декабря до прихода гостей ее открывали консервным ножом, каждый в доме заглядывал внутрь и принюхивался. Должно было пахнуть морем, бризом и 457 рублями, которые отец отсчитал на кассе. Но тянуло всего лишь рыбой и солью. Затем мама поддевала ножом одну икринку и долго держала во рту, прежде чем сказать: «Вот это хорошее, да, очень хорошее, молодец». Отец розовел от гордости, хлопал маму по плечу. Без лишних нежностей, а как хорошего друга. Мама ныряла к нему под мышку, и они вдвоем, слипшись боками, как икринки, смотрели не друг на друга, а в стороны. Настя разглядывала оранжевые подздувшиеся пузырьки. Она ждала, когда мама достанет самую маленькую ложечку в доме, вдвое меньше обычной чайной, и даст ей, чтобы зачерпнуть из банки. Было не очень вкусно, будто она жевала цветные рыбьи слезы, а хотелось бы почувствовать во рту пирожная картошка или торт с кремом. Но родители только ей позволяли брать икру ложкой, сами они терпели до вечера, а потом бутерброды растаскивала подвыпившая родня. Настя благодарно жевала и делала вид, что хочет добавки. Ей мягко и виновато отказывали, она не настаивала. Все были довольны. Мама, папа, Настя. Эти люди уже никогда не встретятся. А вот другая история, как сидели со школьными приятелями весенними вечерами на остановке, грызли семечки и пили дешевые коктейли, пахнущие химией крепче, чем хлорка. Гоготали, учились флиртовать, вспоминали общие приколы. Восторг иногда охватывал Настю, и ей становилось страшно от того, как же было хорошо. Счастье бралось из ниоткуда, из ветра, из потрескавшегося асфальта под ногами. Больше всего на свете хотелось быть тут, на остановке со своими, болтать до позднего вечера и хохотать так, чтобы в соседних домах звенело. А потом идти с Катей в обнимку, накрывшись ее пальто, потому что Настя выбежала в желтой куртке. Модно, но чертовски холодно. Летом они ходили в поле разводить костры и петь под гитару. Размытое коктейлями сознание стирало границы между собой и другими. Настя чувствовала себя частью чего-то большего, чем она. Как круто было одним горлом на всех петь «Оу, и я и е, батарейка!» Или «Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета», или «Не стреляй в воробьев, не стреляй в голубей». Из денег — последняя мятая десятка. Из планов на жизнь — только вера в удачу. И где-то рядом был Витя, смотрел и смело, и застенчиво. Кто разберет, что у этих пацанов на уме? Благодаря ему она чувствовала себя будто бы на сцене под светом ярких ламп. Задирала голову, как потом выяснилось, слишком высоко. Растрепывала, а затем приглаживала волосы. Хорошо. Не замечала его, конечно же. И громко, принужденно смеялась. Очень глупо. Как еще показать красоту и смелость, когда тебе 15? Вдруг во время разговора отходила от всех в сторону, обхватывала себя руками и смотрела на горизонт. Догадается или нет? Витя иногда догадывался, подходил, показывал, где висит полярная звезда, предлагал мятную жвачку, чтобы родители не учуяли от дочери взрослых запахов, а в кино или кафе не звал. «Все они только пялятся и умеют», — ругалась Катя, когда подруги шли к своим домам. «Такие они, хорошие мальчики». Настя заскакивала в квартиру, ужинала прямо у холодильника сосиской и йогуртом и засыпала в своей комнате. Было приятно жить и ждать пахнущих костром вечеров. Настя выпала из воспоминаний так резко, что почувствовала, будто ушиблась. На чердаке кто-то ходил. Прислушалась. Нет, не шаги. Скрипели доски в расшатавшемся доме. Все в нем звучало и шевелилось, как при приближении урагана. Что хранилось на чердаке и почему ход наверх был закрыт? Вопросы поставили ее на ноги, потянули за собой. В обволакивающем полумраке чердака показалась ее голова. Следом потянулись плечи. Настя оперлась руками, локти, согнувшиеся в острые углы, походили на паучьи лапки, и затащила себя целиком. Хлам вокруг освещался через треугольное окно, выходившее во двор. От прикосновений к вещам поднималась пыль, и воздух на свету становился ворсистым. «Вот где нужно прибраться», — подумала Настя и пожалела, что не взяла с собой тряпку. Ближе всего стояла картонная коробка с одеждой. Сверху лежала женская, пожелтевшая от времени блуза с рюшами на груди и воланчиками на рукавах. Посередине засох бордовый потек, кровь или вино. Настя чувствовала себя археологом, который по вещам пытается угадать прошлое. Это принадлежало Лиде, кому же еще? В стороне от треугольника света теснились мрачные кучи сваленных вместе предметов. Советские книги, детская коляска. Настя зачем-то взялась за ручку и покачала ту вперед-назад. Внутри коляски вместо младенца лежали пара детских вязаных чипцов и мужские майки. А еще штаны, похожие на те, что носила Настя. Дальше были банки с какими-то мазями, кофейные жестяные банки с гвоздями, стеклянная банка с шурупами, чемодан с инструментами, молоток, отвертки, рубанок, двуручная пила. Часть Насти, которая уже принадлежала дому, обрадовалась при виде подшивок газет. Будет чем разжигать печь. Но остальная Настя отвлеклась на полупрозрачную круглую коробочку с темным рулоном внутри. Она видела такое в детстве, когда отец купил фотоаппарат-мыльницу. Это была проявленная пленка. Настя хотела достать ее и посмотреть на просвет, но крыша дома вдруг затрещала. Доски, на которых Настя стояла, заплясали, будто ноги стали пьяными и разучились чувствовать твердость под собой. Настя схватила пленку, успела поймать лестницу, которая пошатывалась из стороны в сторону, собираясь упасть. Сбежала вниз. Пол на кухне тоже двигался. Не танцевал, как наверху, а будто дышал. Настя засунула пленку в карман штанов и принялась за работу, чтобы задобрить дом. Помыла посуду и второй раз за день сунула себя в подвал. Пришло время топить печь. Пятно сидело у окна. По привычке скребло пальцами, опиралось взглядом на линию горизонта, чтобы не перепутать верх и низ. После чтения дневника мир несколько раз перекрутился. Север стал западом, а юг — востоком. Пятно пыталось собраться заново, но дробилось еще сильней. Все прыгало, мерцало. Слова, картинки, обрывки воспоминаний, чьи-то лица. Оторвать бы голову да отбросить подальше, как булыжник с дороги, чтобы не мешало. Ты был сельским учителем, и тебя обожали дети. Выходил из дома, жена, сын. Наверное, ты любил их. Каково это, кстати, любить? Жизнь твоя, оказывается, прошла, а ты о ней ничего не знал. Мир превратился в злое, сосущее существо, которое столько у тебя отняло. Все, что ты умел — следить за порядком, любить этот порядок и жить им. Все, что выучил — не выноси из избы, создавай уют — было ерундой, какой-то морок. Ну а ты-то кто? Ты Тропарьков Петр Алексеевич или нет? Вас с ним что-то связывает? Оказывается, найти страшнее, чем потерять, потому что только когда находишь, понимаешь размер потери. Когда не стало Тропарькова, пятно не почувствовало боли. Она возникла, когда Тропарьков вернулся. К спине прикоснулось что-то теплое. Пятно вздрогнуло и удивилось себе. Это было движение напуганного существа. Настя стояла сбоку, протягивала белую полупрозрачную коробку, размахивала свободной рукой и открывала рот. Слов пятно не слышало. Собственные мысли звучали громче. А где же Ваня? Как выглядела Лида, которую оно все время вспоминало в дневнике? Кто расскажет ему все то, о чем не было написано в тетради? Настя достала из коробки темную узкую ленту. Та завивалась локоном. Она сказала: «Я нашла Ваню». И пятно ее услышало. Оно ждало, когда тут появится человек или хотя бы история о нем. Но Настя совала ему в руки черную ленту. Жесткая ребристая полоска выгибалась под пальцами. Пятно не знало, что делать с вещью. Настя схватила его за руки, оставляя теплые невидимые следы на коже. Отняла ленту, поднесла к окну и показала на просвет. Проявились узоры, белые, полупрозрачные кляксы. Пятно наклоняло голову. Красные рыбки дрожали от напряжения, но ничего разглядеть не могли. Настя убежала, вернулась с выпуклым круглым стеклом на ручке. Поднесла его к ленте, и там, внутри стекла, лента расширилась. можно было разглядеть очертания. «Это вы! Это жена, Лида! Это ваш сын, Ваня! Помните его?» Почему у них были отдающие синевой лица, сделанные из сгустившейся тьмы? Не люди, а отбрасываемые ими тени. Оно никак не могло разглядеть свое лицо. Сначала перечеркнутые фотографии, а теперь это. Пыталось понять, кем было раньше, а видела все равно пятно. Помнила только, что женщина и мальчик выглядели по-другому, как Настя, а не как оно. Его жена и ребенок не были уродами. Пятно разозлилось, отбросило ленту и круглое выпуклое стекло в сторону. Мысли в голове были острые, болючие. «Как вы стали таким?» Настя свернула ленту, спрятала обратно в коробку и положила в карман штанов. Встала в ожидании чего-то. Пятно тоже хотело бы знать ответ. Воспоминания, которые сначала были прозрачны, как воздух, стали плотнее. Если постараться, можно было разглядеть детали. Соседи мечутся от своего порога к газели, переносят мебель. Затем такая же газель подъехала к дому на том конце улицы. Деревня стала выезжать, забирая с собой самое ценное. Телевизоры, шкафы, шмотки и парадные сервизы, которые лет 40 берегли для особого случая. А он так и не наступил. Советский человек умел устраивать из дома музей во имя будущей хорошей жизни, которая никак не приходит, хотя годы старят и хозяев, и жирно позолоченный фарфор. Молодые первыми схватили вещи и перенеслись в города. Старики по инерции прирастали к своим домам, но приезжали дети, какие хорошие у всех были дети, и срывали их, как грибы с поляны, клали в корзинку и увозили с собой. Кого-то забирало кладбище. Старики разбредались кто куда, в деревне их становилось все меньше, пока не осталось всего двое — Петр Алексеевич и Лида. Как все-таки она выглядела? Память молчала. У Петра Алексеевича и Лиды вся жизнь осталась в прошлом. Они были привязаны к деревне. Нигде, ни в каком другом месте не могли они жить покойно. Не потому, что их никто не ждал, или они боялись переезда, дороги. Нет, они бы не уехали добровольно. Была на то веская причина, хоть и не помнит пятно, какая именно. Остальные дома стояли под замками. Все, кто уезжал, делали это не навсегда, но шли годы, и деревня разрушалась. Однажды приехали пацаны и девчонки на машинах, пьяные, громкие. Достали травматы, стреляли по стеклам. Старики сидели дома, пили чай с сушеными яблоками. После смерти Вани это было. Веселая компания шумела всю ночь. Утром уехала. Они взломали дом, в котором когда-то жил пастух Дима и его дети. Три дочки и младшенький сынишка. Не вспомнить, как звали. Когда компания ушла, дом так и остался стоять с распахнутой дверью. Вещи валялись на полу. Тогда, именно тогда Петр Алексеевич понял, что деревни больше нет. А потом и Лиды не стало. К тому времени в деревне уже не было света. Провода свисали со столбов, как рваные нитки. Только ветер по своей прихоти перекладывал их направо, налево, снова направо, крутил, путал. Петр Алексеевич ходил пешком до города, носил деньги на похороны. Лиду увезли на городское кладбище, потому что местное было заброшено. Так он остался совсем один, даже без могилы жены поблизости. Не сходишь к ней, цветов не поставишь, хлеба с конфетами не принесешь, а ей бы понравилось. Вот и жена перебралась в город, а он остался в деревне куковать. Все-таки что-то держало его здесь. Может, он зависел от... Догадка почти стала словами, но грохот выдернул пятно из размышлений. Оно вздрогнуло второй раз за день. Настя растянулась на четвереньках на полу и пробовала собрать себя снова. Села на пол, поглаживая локоть. Маленькая, как синица, и такая же бесполезная. Упала на ровном месте, разорвала тонкую, едва ощутимую пленку памяти. Ушла мысль, и даже понимание, о чем она была, не осталось. Пятно почувствовало электрическое покалывание внутри. Глаза рыбки вспыхнули. Встала с кресла. Настя еще уменьшилась. Приказала по-старому, будто бы не было дневника и всех размышлений после. «Приберись в подвале, расставь банки на полках и пыль вытри». Настя округлила глаза, бросила нянчить локоть, вскочила. Завертелась растерянно, будто бы ее поймали. «Живо!» Округлив спину, поджав шею, вылетела из комнаты. Птица. Может, не надо было ее пугать? Да все равно. Он бы не уехал отсюда. Что-то держало его в деревне. Ворошило пятно, подуманное пару минут назад. Поэтому Петр Алексеевич закрылся в доме, а когда собрался весной подышать на крыльце, двери не открылись. Дом съел его. Когда тот стал принимать решение за Петра Алексеевича, неизвестно. Сначала казалось, что они оба, человек и дом, хотят одного и того же. Запереться от всего мира и установить свои порядки, которые помогут им, двум старым и разрушающимся существам, сохраниться. Потом Петр Алексеевич захотел свободы. А у дома появилась первая заповедь — «Не выноси из избы». Дом победил. Он заслонил с собой Лиду, Ваню и мир. Должен быть идеальный порядок — намытые окна и натопленная печь. Вот что важно. Про остальное нужно забыть. И Петра Алексеевича не стало. Вот и вся история. Пятно походило по комнате, будто где-то по углам могли остаться подсказки. Ничего не приходило на ум. Наклоненная голова почти касалась потолка, отчего тяжесть дома ощущалась физически. Не просто жить, когда зажатый снизу и сверху. Чтобы выйти из комнаты, пятно поклонилось невысокому дверному проему и бочком пронесло широкие плечи в коридор. Выглянула в окно, выходившее во двор, и как будто занырнула в прошлое. Лето. Стол в цветных скатертях избивался среди грядок с капустными кочанами и полуметровым укропом. Молодая Лида сидела рядом, красивая. Пятно все еще не знало ее внешности, но припомнило чувство, которое возникало при взгляде на нее, мягкого, как разогретый руками пластилин, живота. Волнение и радость, хотя она уже несколько лет как его жена. Ванечка сидел рядом, дергал за рукав и просился играть. Петр Алексеевич откупался конфетами и обещаниями, что на столе появится самый сладкий на свете торт. Да, и огромная розочка в самом центре. Лида произносила тост, повернувшись к нему лицом. Кажется, праздновали ее день рождения. Подвыпивший баянист вскочил с места, чтобы схватить с общей тарелки сало, махнул рукой. По белой блузке, специально за ней в город ездили, побежала красная полусладкая. Крик, смех, слезы то ли жены, то ли всех женщин такую вещь испортили. «Папа, когда торт будет? Пап!» Сколько таких воспоминаний было разбросано по поселку. Пятно оторвалось от окна. Натянуло на плечи теплое пальто, совсем ему не по размеру, вот-вот треснет. Рукава едва прикрывали локти. Это вещь Петра Алексеевича, то есть его. Но кто они с Петром Алексеевичем друг другу, пятно не могло уяснить. Оно постучало в дверь. Тишина. Постучало еще раз. На ногах валенки. Раньше они были огромные, даже взрослому мужику на вырост. Сейчас жмут. Пятно схватило таз для снега и снова постучалось. Дом отпер дверь под унылый скрип петель. Пятно вытекло в предбанник, закрылась первая дверь, отворилась вторая. Пятно остановилось у калитки. Посмотрела направо, налево, куда идти. Услышала дребезжащий звук стекла. Кто-то бил по окошку и махал ему рукой. Так Ваня провожал на работу. «Ваня, Ванечка, ты ли?» Пятно вгляделось в силуэт за окном. Не похоже на сына. Это Настя билась, как птица в клетке. Когда Настя закончила уборку и поднялась из подвала, за пятном закрылась вторая дверь. Она пошла мыть руки и вспомнила, что утром таз был еще полон. Почему пятно пошло за водой, если она была не нужна? Выглянула на улицу, пятно выплескивало воду на снег, поставила таз у калитки. Настя забарабанила по окну ладонью, не боясь разозлить дом. Она жалела об одном, что слишком поздно поняла. Пятно вспомнило себя, освободилось от плена и теперь уходило. Его ничего не держало, оно могло сбежать и сбегало. А Настя оставалась как жертва этому месту, его новый хранитель. Сама сделала себе хуже. Настя открыла форточку, хотя и нельзя. Да какая разница, надо было позвать пятно, заманить его обратно угрозами или обещаниями. Окна были заклеены лентами, ссохшиеся в мыльном растворе полоски ткани. Настя отодрала кусок с липким звуком. Дом немедленно отозвался, щелкнула одна из стен. Дернула форточку, та распахнулась, впуская в дом морозный воздух, и захлопнулась обратно. Настя второй раз взялась за ручку, но та обожгла ее. Металлический стержень был горячим, будто его варили в кипятке. Настя же только что его трогала, и все было нормально. Подушечки пальцев пульсировали от ожога. Настя еще раз взглянула на ручку форточки. От той шел жар.